Что там слышно? Там суматоха. Нагрянул отряд харланцев. Молотит в ворота бревном и требует кого-то им выдать. Отряд большой, сотни три. Сплошь конница, причем гвардейская. Все в черном с белым. «Интересно», — сказал капитан Зо. «Расскажите-ка подробнее. Я как раз еду туда за товаром. Оставил там повозки и людей. Но если такая заварушка...» «Это точно. Лучше переждать», — кивнул циркач. «Под шумок почистит вашу милость от лишнего добра. И хорошо еще, если душу не вытрясут». «А они могут. Законов в этих краях никаких не наблюдается, равно как и властей». «Это точно», — в тон ему сказал капитан Зо. «Ну, совершенно никаких». «Ты совершенно верно подметил, наблюдательный ты парень. Я смотрю, приятно с таким встретиться на дороге и побеседовать о всяком разном». Он продолжал плести словесные кружева, небрежно, с застывшей улыбкой, выплескивая этакий шизофренический поток сознания. И это не могло не преследовать какую-то цель. И Сварог наконец понял. Капитан попросту ждал, когда у встречного сдадут нервы, чтобы посмотреть, как он себя поведет. А циркач, слушая идиотскую болтовню, явно занервничал. «И скажи ты мне, друг любезный...» Капитан вдруг замолчал и несколько мучительно долгих мгновений смотрел сверху вниз на собеседника, меряя его взглядом. «А что это у тебя в мешке живое ворочается?» Циркач молниеносно присел на корточки, протянул, не глядя, руку к мешку, но в воздухе свистнуло короткое копье, с противным хрустом вошло ему в шею, отбросило назад, и пока он падал, в груди у него появились две стрелы. Боцман Блай перекинул ногу через седло, спрыгнул и обрушил на мешок страшный удар топора, принялся рубить так быстро, что топор превратился в туманную полосу. Шипящее мяуканье тут же оборвалось. От мешка плеснули зеленые брызги. Он разлетелся под ударами на кучу лохмотьев, перемешанных с кусками чего-то непонятного, истекающими густой зеленой жидкостью. Вот вроде бы ящеричья лапа, кусок перепончатого крыла, чешуйчатый хвост, еще конвульсивно свивавшийся в кольцо. Только теперь Сварог догадался выхватить меч. Но вмешательство уже не требовалось. Циркач лежал неподвижно в нелепой позе, подогнув колени к подбородку, а от мешка и неведомого живого существа остались одни ошметки. «Тьфу ты!» — с некоторой даже скукой сказал капитан Зо. «Василиск! Ничего интересного, тем более необычного. А говорили, василиски окончательно перевелись». «Он что, убивает взглядом?» — спросил Сварог. «Да нет, бабья болтовня. Но парализует качественно. Мы провалялись бы достаточно долго, чтобы этот скот успел связать всех, как цыплят, на продажу и радостно бежать за подмогой». «Интересно, правду он болтал насчет Фёртена?» — мрачно спросил боцман Блай. «Врал, конечно. И насчет осады, и насчет трех сотен. Видишь ты где-нибудь следы большого отряда? То-то. И коням, и людям нужно жрать. Слишком много овса и припасов пришлось бы с собой тащить. а путь из Харлана не близкий.